или быть в Париже вместе с ними, или никогда не быть там. Понимаете ли вы это, восхитительная Мадлена? Если вы прогоните меня в Авиньоне, то я от души поблагодарю вас». Глава 8. Тайные желания. Принцесса Конти заметила совершенно верно, что Париж 1645 года, виденный Мольером, чрезвычайно изменился после падения Фронды. Казалось, он спешил стряхнуть с себя вместе с прежней одеждой, нравами, обычаями и языком все дорогие воспоминания о своей средневековой жизни. Даже в непродолжительное двухлетнее отсутствие Конти в столице произошла громадная перемена, которая поразила супругов. На всем виднелись следы возрастающей и крепнущей королевской власти. Париж уже давно был резиденцией французских королей, законодателем моды и светских условностей для всей Европы. Платья, обычаи и нравы – все мало-помалу становилось предметом подражания для остальных народов. При Марии Медичи и Людовике XIII французское дворянство носило довольно простой костюм. Черные полудлинные кафтаны из бархата или шелка с узкими рукавами или же в пышных буфах, широкие панталоны, оканчивающиеся кружевной оборкой, короткие охотничьи сапоги, большой воротник из дорогих брюссельских кружев и поверх всего черный плащ, который не снимался даже в салоне. На голове носили высокую шляпу с развивающимися перьями. Оружие состояло из длинной шпаги, а в руках обыкновенно держали палку с золотым набалдашником. Самые счастливые и горделивые воспоминания дворянства соединялись с этим костюмом. Он напоминал о Генрихе IV, об отчаянной гугенотской борьбе, о той крови, которая была пролита за сохранение своих прав и привилегий, подавляемых хитрой итальянской политикой. Эта черная одежда служила также отличительным знаком приверженности Фронде, между тем, как противную партию называли по любимому цвету Мазарини зелеными. Но под всесокрушающим гнетом королевской власти исчезли гордые аристократы. Их место заняли льстивые придворные. Вместе с ними появилась и новая одежда. Никто уже не одевался в черное, но покрой платья оставался все тот же. Мазарини, ум которого был занят столькими глубокими вопросами, некогда было придумывать новый покрой одежды. Реформы в государстве, обезоруживание врагов совершенно поглощали все его внимание. С наступлением мира в обществе пробудилась жажда просвещения. Молодежь стала пробивать себе дорогу не мечом, а изящными манерами, привлекательным обхождением. Пошли в ход ученые, академисты, а вместе с ними и поклонение классическому миру. Роман Клелия Гоноре Дюроре, Гаргантюа Рабле, элегии, сонеты и Рондо Маротта стали любимыми произведениями дворянства. А дом Рамбулье уже со времен Ришелье стал образцом хорошего тона и вкуса. Посетители этого дома как-то Добиньяк, Шаплен, Бальзак, Сен-Эвремон и барыни Скюдери, Севиньи, но более всего сама хозяйка, маркиза Рамбулье, ввели в употребление чрезвычайно высокопарный, надутый риторический слог. Как льстивый царедворец, так и заклятый враг правительства ловко скрывали свои чувства и убеждения под напыщенными фразами. Все на перерыв стремились щегольнуть так называемыми в то время «мо-пресе». За изменением нравов и обычаев неизбежно должна была последовать смена костюма. Королева-мать Анна Австрийская заметила, наконец, к величайшему своему огорчению, что становится с каждым днем все старее и старее.